И на полном серьезе люди рассуждали о структурных единицах, подсистемах, языковых рядах. Вероника Александровна как будто томилась, чего-то ждала. Чего же? Потом она поняла, что дожидается Бондарева, а его все не было и не было. Он заявился под конец экзамена, когда она уж и перестала его ждать. Зашел в последние пятерки. Видно было, что явился с мороза. Здоровый алый румянец заливал его щеки, лоб, подбородок, и даже уши пламенели. Он был в хорошем, ладно сидящем на нем костюме. Впрочем, было заметно, что под мышкой он зажал книгу, а карманы, набитые бомбами, оттопыривались. Он сосредоточенно взял билет средней тяжести, сел за последний стол и, стесняясь, краснея через румянец, стал подглядывать ответы в учебнике. Отвечал он последним. За дверью стих шум, смех, истерические крики, все разошлись. Она слушала его и не слушала, утомленная хлопотливым днем, и голова ее болела так, будто она сама сдавала очень ответственный экзамен. Мишка отвечал хорошо, не путаясь, но скудно, не развернуто. Она хотела было поставить ему пятерку, но в последний момент передумала и вывела хор. Но он все равно обрадовался. И тогда она попросила его отнести сборники упражнений в читальный зал, а сама поднялась в деканат, отдала ведомость. Было как-то пусто, скучно. Было жаль, что все кончилось. Она оделась, вышла из здания, зябко пожимая плечами, и двинулась к метро. «Такая толпа в читалке!» — раздался над ухом голос. Она даже вздрогнула. Это был Мишка. «Еле сдал!» «Вечер! Разбирает их учиться!» «Сессия!» — радостно поддержала разговор Вероника Александровна. «А вы далеко живете?» Он был, как всегда, прямодушен. Она назвала адрес. «Давайте провожу», — рыцарственно предложил Мишка. Она обрадовалась, но постаралась не подать вида, пожала плечами. «Проводите». Но ей было приятно, очень приятно. И когда они тряслись рядом в метро и из-за шума не могли разговаривать, и когда шли по хорошо освещенной улице к ее дому, она выбрала путь подлиннее, и когда Мишка рассказывал о том, чем занимался с утра. «Встал, голова дубовая. Рождество с ребятами отмечали вчера. Так под душ залез, освежился холодным и за книжку. В голову трамбовал, трамбовал без обеда. Когда поешь, тоже работы никакой, в сон клонит. А сейчас, ну что ж, можно и закусить». Они стояли у ее мрачного безлюдного подъезда, даже собачников нигде поблизости не было. Флора Егоровна сегодня как раз была на сутках, сторожила проходную. «Миша, хотите ко мне зайти? Посмотреть, как живут преподаватели?» Она пыталась выговорить это в шутку, но голос ее предательски дрожал, вибрировал. Всю ночь она успокаивала себя. Не спала, но тихонько плакала,